Глава 22. Дела семейные. «Ну, что вы там собрали?» — спросил я близнецов, орудовавших в божественной комнате ломами. На земле уже скопилось около сотни шестеренок артефактов. «В процессе!» — пыхтя ответил Никита и, не рассчитав, нажал сильнее нужного. Его отбросило взрывом от стены на пол, да так, что в глазах задвоилось. «Баран!» Покачав головой, прокомментировал его брат-близнец, но остудил пыл в расковыривании своей шестеренки. «Они, наверное, стоят кучу денег, а ты как обезьяна все ломаешь». «Ты в порядке?» — спросил я Никиту, подавая ему руку. Тот собрал глаза в кучу и встал. «Да что с этим кабаном произойдет? Он же неубиваемый сукин сын!» «Все путем». Дмитрий отыскал свой лом и вернулся к демонтажу стены. «Артем, ты должен это увидеть!» Внутрь забежал Ломоносов и позвал за собой. Сейчас весь гостиный двор облюбовали сычевцы и, как мародеры, тащили добычу в одну угловую комнату на первом этаже. Важно было успеть до прибытия охранки и расфасовать все по мешкам. Аничков отпер кладовку с инструментами, и дело пошло бодрее. Так как здесь замешан чертов заговор, императорские ищейки наложат лапу на все, а я не хотел оставаться без добычи. Мы пробежались до вскрытого кабинета. Там внутри уже орудовал Олег, держа в руках растрепанную пачку документов, а шкафы позади него ломились от папок и циркуляров. «Шуйские, сука!» Он потряс какими-то квитанциями у моего носа и всучил их мне. «Только посмотри!» Они вели дела с этими клоунами. «Дай-ка сюда». Я пробежался глазами копию купчи на покупку земли в Ростовской области на имя Вениамина Шуйского. Это был дядя нынешнего главы рода. Если мне не изменяет память, наш Аничков из тех краев. «Какая тупость!» Олег провел рукой по волосам и захохотал. «У них тут и документы по другим сделкам. Мы можем прикрыть этих уродов хоть сейчас. Это же взятка! Они ему земли продали. По какой цене, ты посмотри? Рубль за десятину. Именно. Это же взятка. Прижмем их. Нет». Я покачал головой и взял следующий документ в руки. «Найди все, что с ними связано. Мы это заберем с собой». «Ты сдурел? Они столько говна нам сделали!» «Да, я помню что-то такое. Но сейчас мы их не будем трогать». Олег схватил меня за грудки и потащил на себя. «А не закомандовался ли ты, братик? Я свою лямку 10 лет тянул, а ты предлагаешь вот так взять и простить?» Он так громко орал, что в ухе зазвенело. «Успокойся», — холодно сказал я ему и опустил свою ладонь на его. «Шуйские сейчас нужны императору для штурма Северной. Мы не можем убрать один из сильнейших кланов прямо перед началом войны». «Да плевал я на эту войну! А как же справедливость?» Я же не сказал, что они останутся безнаказанными, и поднял бровь, после чего лапище Олега наконец отпустило меня. «Мы просто отсрочим этот момент». «Хочешь их шантажировать? Это наша подстраховка». Я похлопал по листу бумаги. «Похоже, ты закостенел на передовой. У людей не все так просто, как с монстрами. Это там убей или умри. Здесь все по-другому, Олег». Брат не был глупым, скорее импульсивным, но быстро понял, о чем я, и поэтому отступил. «Ты прав, братишка, извини». «Все в порядке», — я разгладил воротник и показал на шкафы. «Вон то мы тоже забираем, и придется эту комнату спалить». Похоже, освободители боялись за свою шкуру и попридержали компромат. Оттого в столице их никто и не трогал так долго. Поджог я оставил на совести Олега, а сам отнес груз в общую кучу. Там же были и набитые деньгами до отказа кожаные сумки. Казна революционеров. Время поджимало. За мной вбежали и близнецы, сбросив мешки с шестеренками в кучу. «Все подчистили?» «Да, там по мелочи осталось». «Отлично». Я выловил Захара и попросил его обвалить божественную комнату гравитацией, с чем тот успешно справился. «Теперь никто к нам не докопается». Примерно через 10 минут нагрянул сам тайный советник собственной персоной, не выспавшийся и злой. «Геннадий Степанович», — поздоровался я с ним. «Что тут у вас, Артем? «У меня завтра важная встреча. Надеюсь, оно того стоило». Я вкратце обрисовал Нарышкину ситуацию, тактично исправив показания о сражении в иллюзорной комнате. По новой версии, ее пришлось разрушить, чтобы выбраться. А что касается подпаленного кабинета, свалил на беглецов, якобы заметавших следы. Впрочем, были и другие помещения с документацией, где имелось достаточно данных, чтобы накрыть всю сеть освободителей. Эти бумажки я не стал трогать. Нас утащили на допрос, а моя чудо-змейка проглотила весь сваленный в кучу трофейный скарб и последовала за нами на глубине седьмого этажа, чтобы ее не засекли. Ну а перед тем, как мы вошли в охраняемое здание московской канцелярии, она спустилась в канализацию и нашла сухой угол, где и сбросила ценные пожитки. Допрашивали сычевцев до самого утра. Но все это время я думал только об одном — как отговорить Аничкова от сиюминутной вендетты. Ведь ростовские земли по документам проходили вместе с местами силы и месторождением серебра. Интересно, он знал, что его род в буквальном смысле жил на серебряной жиле. Вологодская губерния, бастион, мастерская Гольдштейнов. Софи сверлила взглядом растерявшуюся от внезапного напора Ривку, пока та не собралась с мыслями и не прошла мимо нагрянувшей гости. Девушка задумчиво поставила корзину на стол и стянула с головы синий-золотой платок. — Значит, ты Софи? — спросила она и кивнула сама себе. — Нет, папа Римский, ты что, не слышала, что я сказала? — Отчего же? Я в курсе о тебе с нашей первой встречи с Артемом. Ривка расстегнула пуговицы пальто и положила его на стул, а затем не спеша поправила черные волосы двумя руками, всем своим видом показывая пренебрежение собеседницей. — Чего не скажешь о тебе? Ты увела у меня мужчину. Как ты вообще смеешь свой паскудный рот открывать? Здесь Софи не могла стерпеть такой наглости и, подойдя в упор, ткнула соперницу пальцем в грудь. — Никого я не уводила. Артем сам предложил мне сойтись. — А ты и рада ноги раздвинуть, шалашовка, да? — Я не потерплю оскорблений у себя в доме, — взволнованно произнесла Ривка и скрестила руки на груди. — Дамы, может, не будем ссориться? — начал было Ицхак, но обе разгневанно к нему повернулись и зашипели. — Не лезь не в свое дело! Мальчик вжал голову в плечи и отошел в сторону, уже сто раз пожалев, что предложил этой красавице отпить чаю. — Дом, может, и твой, но Артем здесь надолго не задержится. Он выберет меня, — уверенно заявила Софи, не собираясь уступать этой дамочке и пяди личной жизни. — Сомневаюсь, — фыркнула Ривка. — Артему здесь комфортно. С чего он будет съезжать? Все его друзья меня знают и приходят в гости. А кто ты такая? Тебя не было в его жизни больше 3 месяцев. Где же ты все это время была? Гостья не ожидала такого отпора от мягкотелой с виду девчули и прикусила язык. — Не твоего ума дело. Там же, где и ты, когда он уехал в Громовец. Будто у меня выбор был. Ривка насмешливо качнула головой, чем вызвала в Софи приступ злости. — Что ты рожи мне корчишь? Говори нормально, если есть что сказать. — Просто ты могла поехать за ним, но книжки для тебя важнее. — Да, они для меня важны. Я всю жизнь мечтала о своем деле, а Артем появился совсем недавно. — Ты сделала свой выбор. Зачем же сюда приперлась? — Знаешь что? — Что? — А не пошла бы ты нахрен со своими бездарными поделками и помойным жильем? Белокурая девушка развернулась и с холодной злостью взяла громоздкий чемодан за ручку. — И где же ты будешь ночевать? — Да где угодно, лишь бы не здесь! — бросила она сквозь зубы и потянула тяжелый груз на себя. Это перевернуло его на ступеньках, и тот с грохотом скатился вниз. Часть вещей вывалилась на снег. Нижнее белье, сорочка и парочка книг. Софи поджала губу от стыда, но еще больше ее бесило, что все это видит Ривка. Мальчик в ермолке все-таки не выдержал и подбежал помочь, присев рядом на корточке. «Ицхак, я не поняла, ты что делаешь?» «Нельзя же так!» — запротестовал он, глядя, как расширились ноздри его сестры. Сейчас она вела себя нетипично. Его только зарождающееся мужское естество было против недостойного поведения. «Я сама, спасибо. Иди, а то ругать будут», — чуть тише сказала Софи, сдерживая слезы и вытерла быстро глаза плечом. Однако черноволосая хозяйка зачаровального дома спустилась к своей сопернице и коснулась спины, когда та уже собиралась уходить. «Что еще?» «Погоди». Ривка вдруг осознала, что поступает неправильно. Ей стало стыдно, но она не могла найти нужных слов, чтобы выразить свои чувства, и потому только потупила взгляд. Внезапная встреча с Софи выбила ее из колеи и заставила бороться за свое счастье любыми средствами, даже ценой собственного доброго имени. «Так я и думала», — гордо подняла голову блондинка и насмешливо посмотрела на любовницу Баритинского. «Для общего сведения, трудяга ты наша, пока ты дрыхнешь, утром у Артема приступы». «Что?» — удивленно подняла глаза Ривка. «Все, значит, о нем знаешь, любишь, ну-ну», — фыркнула Софи и потащила свой чемодан на другой конец дороги. «Извозчик!» «Нет-нет, погоди, что ты имеешь в виду? Что у него за приступы? Он что, чем-то болен?» Забегая вперед по снегу, взволнованно спросила Ривка. Она пригибалась, чтобы посмотреть в глаза девушке. Но та победоносно попросила остановившегося кучера затащить ее чемодан на козлы, а сама занесла ногу на подножку. «Может быть, ты? Я?» Запинаясь, лепетала Ривка и ухватилась за рукав Софи, но та резко одернула его на себя и запрыгнула внутрь, оставив упавшую и без верхней одежды соперницу смотреть вслед удаляющейся кибитки. «Почему он мне не сказал?» Город Москва. Когда нас отпустили с подпиской о невыезде, первым делом я приказал своей теневой помощнице-змее подобрать ценный груз из закромов канализации и доставить в наспех снятую комнату английского двора в центре Москвы. Гостиница в это время года, на удивление, пустовала. «Да уж, матушка за такие шторы душу бы продала», прокомментировал Олег внутреннее убранство моего просторного номера. «Но и мы, чай, не последние люди. С такими-то деньжищами все возможно», усмехаясь, произнес он и плюхнулся на широкую кровать, на которую мы вытряхнули из всех сумок горы ассигнаций. Близнецы, дурачась, кидали друг в друга пачками денег, а в остальном все были уставшими и не испытывали какой-то особой радости по поводу внезапного обогащения. Ну, нашли 18 миллионов, что теперь кричать об этом на каждом углу? Аничков и вовсе махнул рукой, отправившись к себе спать. С ним ушли и маэстро с Джоном. «Я тебе тут нужен?» — спросил Ломоносов, и когда я покачал головой, тоже покинул номер. После нашего разговора тет-а-тет он выглядел немного подавленным за свою слабость. К вопросу с клерикрасом я еще вернусь, но сейчас надо было не нарываться на неприятности, чтобы нас отпустили из столицы. Расследование поимки освободителей раскручивалось полным ходом. Недели две промурыжат, эх! Шпики из канцелярии в связке с московской полицией вылавливали остатки революционеров, пока те не залегли на дно. Весть, что Хитровский гостиный двор штурмовали ночью, не смаковал только ленивый. Зеваки рассказывали про горы обгорелых трупов и другие ужасы, что краем глаза успели увидеть. «А эти штуки тебе зачем?» — спросил меня Дмитрий, когда пикировка деньгами закончилась, и оба брата принялись собирать разбросанные пачки. «Отдам одному знакомому иллюзионисту». «О, как!» — заинтересовался Никита, вытаскивая из-под кровати закатившиеся ценные бумажки. «И кто же он, если не секрет?» «Не секрет», — взяв в руки шестеренку, ответил я. «Это наш Феликс». «Да ну?» — недоверчиво переспросил близнец. «Мне показалось, он в магии вообще не бум-бум». «А я сразу догадался, что с ним что-то не так», — встрял Дмитрий. «Звезди больше подпевала», — отмахнулся от него брат. «Я думал, он только в алхимии соображает». «У него много талантов», — расплывчато подытожил я и положил артефакт обратно. Чуйка подсказывала, что не стоит их ковырять вот так в одной куче. «Еще ненароком разнесет всю гостиницу. Пусть лучше Феликс с ними шаманит. Может, что путевого придумает». Я решил освоить магию иллюзий ровно настолько, чтобы уметь скрывать свой биологический след от некромантов. В остальном, Это враги должны от меня прятаться, а не наоборот. Тратить драгоценные процентили на магию мошенников у меня не было большого желания. Ее потенциал для меня заканчивался на элементе скрытности. Сами по себе эти шестеренки были хитроумно напитаны маной. Видимо, среди бунтовщиков был талантливый зачаровальщик. Мастером его язык не повернется назвать, но свое нехитрое дело он знал. Освоил рунические иллюзии, мое уважение. Процентили 5, не больше. Очевидно, это был тот самый фальшивый божок. Рекрутер из него идеальный, но полностью полагаться только на своих людей — такое себе. Лидер должен быть символом, вдохновлять собственным примером. Это как мне видится. Со временем все ребята разошлись по своим комнатам. Я не поскупился и снял все самое лучшее. Остались только баритинские. «Сколько думаешь отцу переслать?» — спросил меня Олег, помогая запаковывать наличные обратно в сумке. «Миллиона 3». «Что-то слабовато, братец», — возразил Дмитрий, и близнец с ним согласился. «Хочу себе дом в Вологде прикупить». «Правильно, не делай это у своей женщины по углам мыкаться», — одобрил Олег и покровительственно положил мне руку на плечо. «Заслужил». «Или кто-то против?» — деланно грозно посмотрел он на Никиту с Дмитрием. «Но если чуть-чуть поделится, то и мы не против», — почесал щеку один из них. «Ха-ха-ха!» — громогласно засмеялся Олег и еще крепче обнял меня. «Может, это? По стопочке!» — погладил он шею и подмигнул. «Дело доброе, отметить бы!» Я хотел было отказаться, но потом подумал, а почему бы и нет. Делать нам особо нечего, пока ждем императорского дозволения на выезд. Я дал добро, но у этого решения была и другая подоплека. «Вот и хорошо!» — расплылся в улыбке Олег и проорал на весь коридор, чтобы ему срочно привели мажордома. «Чем могу быть полезен?» — учтиво спросил худощавый управляющий с тоненькими напомаженными усиками и прилизанными черными волосами. Он был профессионал своего дела, чем в душе сильно гордился, потому не подавал и талики недовольства внешним видом гостей. От знающих людей он услышал, что их нужно обслуживать по высшей категории, а то, что на них сейчас болтались обноски, никакой роли не играло. «Нам покрепче и побольше. Есть отличный испанский бренди столетней выдержки. Этот, Херес, что ли?» — щелкая пальцами, спросил Никита. Его брат тоже уже был на ногах. Близнецы облокотились о стену рядом с мажордомом. «Именно. А может, просто водочки?» — спросил Олег всех, но увидел в лицах близнецов не то, что хотел. «Хорошо, тащи свой хер, как его там, и водочки, и чтоб без мелкой тары. Ну и закусочку по высшему сорту, понял? Джентльмены желают что-то еще?» Озаренный Никита стукнул брата по груди и шепнул пару фраз на ухо. Оба хохотнули и на чем-то сошлись. Затем он то же самое прошептал и управляющему. К его чести тот не изменился в лице и был учтив. «Думаю, это можно организовать, но остальные постояльцы будут против. У нас гостят князь Фирсов и 3 высокопоставленных особы из Англии». «Артем, тут такое дело», — обратился ко мне Олег и подошел к одной из кожаных сумок. «Я заберу свою долю сейчас». «Без проблем». «Отлично!» — радостно ответил здоровяк и кинул ее в руки мажордома. «Этого хватит, чтобы всех выселить и устроить нам праздник». «Эй, ты чего, совсем сбрендил?» — встрепенулся Никита, глядя на пузатую сумку, а потом на лицо вошедшего в раж транжира. «Эй, не мешай, малой, когда братка гуляет!» — развязно отодвинул он близнеца, хотевшего было забрать деньги. «Опять за свое! Потом не проси у нас!» «Шая сказал!» — прервал он тираду брата и выставил ладонь вперед. «Я баритинский или портянка какая?» Не услышав ответа, он снова повернулся к управляющему. «Любезный, ну ты это, понял все, да?» «Конечно, Олег Борисович, все мигом исполним». «Вот, это Англия, мужики, а не какой-то там кабак!» Поднял он палец и посмотрел на обоих братьев, смирившихся с потерей полумиллиона. Опочивальня его императорского величества Павла VII, вечер, спустя 3 дня. «Скажи мне, Петр Иванович, что у тебя там с Баритинским такого творится?» — спросил Павел, давая лакею стащить с себя сначала левый, а потом и правый сапог. День выдался насыщенным, и молодой император чувствовал усталость. «Все под контролем, Ваше Величество. Все заговорщики взяты под стражу, вместе со спящими ячейками». «Я не про это, Шувалов». Самодержец откинулся на локтях и расслабленно посмотрел в расписной потолок. Пухленький начальник тайной канцелярии мигом перебрал в голове все грехи древней семейки Баритинских и приготовился к любым последствиям. «Ну что они там устроили? Английский посол мне вчера жаловался, что его не пустили в гостиницу. А потом он был в шоке от каких-то нудистов на Красной площади. Не потрудишься объяснить?» «А, вы про английский двор, Ваше Величество?» «Он самый». Император сел рывком и стал наблюдать, как его единственный друг при дворе пытался найти дипломатичный ответ. «Ну, своими словами давай, чего там?» «Пьянствуют», — вздохнул Шувалов. «Всю округу распугали, распутными девками полный двор набили». «И что, все довольны?» — рассеянно спросил Павел, думая о своем. «Так они ж там некроманты, Ваше Величество!» Будто одно это слово должно было все объяснить. «Пьют в 3 горла, ну и физиологию, если надо, поднимают», — стреляя глазами в сторону, ответил Шувалов. «Вот что, Петр Иванович», — нахмурился император, — «поднимай-ка и ты свою круглозадую физиологию и давай выпроваживай их оттуда, пока они дебош не устроили. Драк, надеюсь, не было?» «Никак нет». «Точно?» «Ну...» — Шувалов напрягся, почесав нос. «Вот вы говорили про нудистов, они как бы... их видели при попытке зайти в английский двор». «Можешь даже не объяснять, пусть катятся на все 4 стороны». «Но у нас же следствие, еще много деталей надо». «Я сказал, отпускай. Мне не нужны под боком Содом и Гоморра». «А что делать с графским титулом? Пожаловать Баритинскому без церемонии? Потом обойдется. Как ты себе это представляешь после всего случившегося?» «Тоже верно». «Ну, тогда потом?» «Потом», — ответил Павел и моментально уснул. Стоило ему коснуться головой мягчайшей перьевой подушки.